Глава 7. Кайден Лунг – противоречивая личность. Если за первую часть презентации о себе я проникаюсь к нему теплыми чувствами, то вторая напрочь перечеркивает все хорошее впечатление. Все ясно. Очередной герой войны – звезда футбола. Я так называю всех зазнаек. Большинство принимает мои язвительные слова за комплимент. Войны у нас не было уже 200 лет. И мой дед – участвовал в последнем сражении, был убит и награжден посмертно. Твой сарказм на эту тему неуместен. Холодно говорит Кайден. Что такое футбол, я не знаю. Но да, я звезда Лорингийской академии. Принимаю твой упрек, была не права. Шутить на тему войны не стоило. Раскаиваюсь я в неуместной шутке. Футбол? Такая игра. Покажу и научу, если пожелаешь. Мы подходим к небольшому зданию красного цвета с эмблемой факультета над дверями. Чуть дальше стоят синее, голубое и зеленое здание. Какого цвета дома дальше, я уже не вижу. «Кажется, мы пришли», — говорю я, чтобы поскорее отделаться от него. «Спасибо, что проводил». «Не так быстро, зазнайка!» Кайден, схватив меня за руку, оттаскивает за угол общежития, припечатывая к стене и нависая надо мной. «Никто и никогда не отвергал меня. Один поцелуй, и я тебя больше не трогаю». «Значит, я буду первый». Пытаюсь вырваться, но блондинчик крепко зажал меня. «Кажется, ты не понимаешь», — угрожающе шипит он мне в ухо. «Я превращу твою жизнь в кошмар». «Ты нормальный вообще?» — возмущенно спрашиваю я, предпринимая безуспешные попытки вырваться. «Лунг сильнее». А я, трепыхаясь в опасной близости, лишь разодориваю его. «На кой черт тебе сдался мой поцелуй? Я вообще новенькая, твоя репутация не пострадает. Сделаешь вид, что мы не знакомы». Мне кажется, я рассуждаю здраво. Вот только блондинчик отчего-то считает иначе. «Пострадало мое самолюбие». Выдыхает он мне прямо в губы, схватив меня двумя пальцами за подбородок, насильно поднимая голову. Мне становится так страшно, что слышно, как дрожат колени. Лунг потерял контроль над собой. Глаза горят лихорадочным возбуждением. Господи, неужели он из тех, кого отказы только заводят? Я сжимаю губы и пытаюсь вырваться из его цепких рук. Это равносильно, что пытаться разжать стальные тиски. Прибегаю к последнему козырю и показываю ему кольцо. «Я не зазнайка! Я помолвлена!» Кричу я ему в лицо. И в академию приехала для того, чтобы учиться под присмотром жениха. А может, дело обстоит еще хуже? Он поймальчик только на людях, а как только его не видят преподаватели, становится исчадьем ада. Видимо, это мне и предстоит проверить. Хочется завыть в голос или двинуть ему коленом по причинному месту. Пытаюсь извернуться так, чтобы иметь возможность ударить. Кайден недобро усмехается, разгадав мой маневр. Раздвигает мне ноги коленом. Господи, какой же он сильный. На вид тонкий, стройный, как тростинка, а силище немерено. «Я тебе не верю», — выплевывает он мне в лицо обидные слова. «Ты все выдумываешь. Уставом Академии запрещено учиться женатым. Никто в здравом уме не свяжет себя клятвами во время учебы». «Я не лгу, просто не показываю метку истинности. Боюсь, что он узнает ее, а ректор запретил мне афишировать наши отношения». «Мой жених не студент!» — в отчаянии хныкаю я. «Он преподаватель». Его голубые глаза темнеют до синих. Ворот рубашки распахивается, и на груди я вижу татуировку дракона. Или это тоже брачная метка? «Наглая врушка! Даже в той дыре, где твоя семья влачит жалкое существование, знают, что преподавателям запрещено встречаться с адептками». «Вот это я попала! Куда ни кинь, всюду клин. Соберись, Виола, выход есть всегда, только нужно подумать». Кайден не дает мне времени на раздумья, нагло проводит ладонью по груди, спускается к лосинам. «Мама дорогая, у меня же там ничего нет», и он сразу это поймет. Паника накрывает меня, лишая возможности трезво мыслить. Я бьюсь в его руках, пытаясь освободиться, отталкиваю его руки, но мне это не по силам. «У тебя же тоже стоит брачная метка!» В отчаянии пытаюсь я переключить его внимание. «Древний дракон, это же надо быть такой дурой!» — смеется Лунг надо мной. Какая брачная метка? Этот символ означает, что я наследник древнего рода. Ты что, никогда не видела такого отца или брата? У меня нет брата, а отец умер давно. Ляпаю я первое, что приходит в голову. Дальнейших насмешек не последовало, а значит, я правильно угадала. Как сложно жить, не зная ничего о мире, куда попала. Ну, кроме того, что все вокруг драконы, кроме тебя. Не хочешь проблем в академии? Не зли меня. Возвращается к излюбленной теме Кайден. Давай разойдемся с миром, прошу его я. И забудем, что здесь произошло. Забудем? Насмешливо тянет Лунг. Нет, милая, ты думала, что можешь всю дорогу до общаги изводить меня своими издевками, а я проглочу? Не на того нарвалась. Глаза Кайдена из синих делаются черными. И я понимаю, что уж он переступил ту невидимую черту, когда уже наплевать на последствия. Вот и довыделывалась со своим этикетом. «Мамочка, что же будет? Спасите меня кто-нибудь!» — кричу я мысленно. Дракон больно сжимает палец. И он туда же. Мало мне Лунга, еще и он пытается причинить мне боль. От бессилия слезы льются из глаз. Зажав мне рот, он пытается разорвать на мне мундир. Хвала Всевышнему, что ткань такая плотная. Я прижимаюсь к нему всем телом, крепко обнимая руками за талию. Так он точно не сможет сорвать с меня одежду. Кайден утробно рычит, принимая мои действия за согласие. Он с легкостью разрывает объятия, заводя мои руки за спину, ртом впиваясь в мои губы. «Что здесь происходит, адепты?»